пошли. Обняв колени руками, Даюй прислонилась к спинке кровати и плакала. Так неподвижно, точно деревянный идол или глиняный божок, она сидела до второй стражи, а затем легла. О том, как прошла ночь, мы рассказывать не будем. На следующий день, 26 числа 4 месяца, начинался сезон колошения хлебов. По существовавшему издавна обычаю, в этот день устраивали проводы духа цветов и преподносили ему подарки, ибо по прошествии этого сезона все цветы отцветали и наступало лето. Особенно радовались празднику женщины и те, кто жил в саду роскошных зрелищ. Встали в этот день особенно рано. Девочки-служанки делали из цветочных лепестков и веточек ивы игрушечные коляски и паланкины, шелковые и парчевые флажки и развешивали их на деревьях, привязывая шелковыми нитками. Весь сад запестрел лентами и искусственными цветами. А сами обитатели сада были так пышно и богато наряжены, что перед ними, словно в смущении, склонялись персики, стыдились абрикосы, им завидовали ласточки и иволги. Всего того, что творилось в этот день в саду, невозможно выразить словами. В этот день Бао Чай, Ин Чунь, Тань Чунь, Си Чунь, Ливань, Фэн Зе со своей дочерью Да Цзэ, Сян Лин и целая толпа девочек-служанок играли и забавлялись в саду. Не видно было только Дай Юй. «Где сестрица Линь Дай Юй?» — спохватилась вдруг Инчунь. «Вот лентяйка, неужели до сих пор спит? Я позову ее», — предложила Бао Чай. Она оставила подруг и направилась к павильону реки Сяо Сян. По пути ей неожиданно повстречалась Вэнь Гуань, которая шла куда-то в сопровождении девочек-актрис. Они поздоровались с Бао Чай и хотели пройти мимо, но Бао Чай обернулась и, указывая пальцем в том направлении, откуда пришла сама, промолвила. — Они все там, идите к ним. Я схожу за барышней Линь Дай Юй и вернусь. Бао Чай торопливыми шагами направилась дальше. Но когда она подходила к павильону реки Сяо Сян, то вдруг заметила, что туда входит Бао Юй. Она в нерешительности остановилась и подумала. Бао Юй и Дай Юй вместе росли. Но в отношениях между ними есть много странного. Они то шутят, то ссорятся. К тому же Дай Юй очень капризна и мнительна. Если я сейчас явлюсь к ней, то поставлю в неудобное положение Бао Юя. Да и Дай Юй может заподозрить, что я сделала это с умыслом. Лучше всего возвратиться назад. Она повернулась и отправилась обратно. Но вдруг увидела перед собой пару бабочек яшмового цвета, величиной с маленький круглый веер, которые кружились в воздухе, то взмывая кверху, то прижимаясь к самой земле. Зрелище было очень забавное. И Бао Чай решила погонять бабочек. Она вытащила из рукава веер и стала хлопать им по траве. Бабочки испуганно заметались и улетели за речушку. Бао Чай побежала за ними. Преследуя их, она запыхалась и покрылась капельками пота. Она решила остановиться и передохнуть. Оглядевшись, она заметила, что находится неподалеку от беседки капель изумруда. Ей больше не хотелось гоняться за бабочками, и она собиралась вернуться обратно, как неожиданно из беседки донеслись голоса. Надо сказать, что эта беседка, окруженная со всех сторон террасами, стояла над водой и была обнесена решетками, заклеенными бумагой. Услышав голоса, Бао Чай остановилась и внимательно прислушалась. «Посмотри хорошенько», — различила она один голос. «Если это тот самый платок, который ты потеряла, возьми его. Если не тот, я верну его второму господину Дзя Юню». «Конечно, мой», — отвечал другой голос. «Давай его сюда». «А что ты дашь мне взамен?» — послышался первый голос.